Глава 17. «Да стой, блядь!» Максим хватает меня за талию и разворачивает к себе. Взмахиваю рукой и, ужас, попадаю куском пиццы ему в лицо. «Чёрт, прости!» Вытираю красный соус с брутально небритой щеки. Уманский перехватывает мою руку и крепко прижимает меня к себе. «Поговорить нужно». «О чем?» Пищу полупридушенно. «О Кристине». «Это кто?» «Забудь о том, что ты видела в ванной на вечеринке. Я думал, что запер дверь». «А, ты об этом?» Фыркаю и еле сдерживаю себя, чтобы как следует не размазать пиццу по его красивому, хмурому лицу. У него баб как грязи. И чего, спрашивается, ко мне прицепился? «Мне все равно, с кем ты спишь. Оставь меня в покое». «Почему ты психанула, когда я сказал тебе про Надю?» «Я психанула?» Удивляюсь. «Я просто пошла спать». «Я иду с тобой», заявляет этот индюк. «Нет». «Будешь Дана ждать в постели?» спрашивает ревниво. «Я буду спать одна. Твой брат сказал, что я вам ничего не должна. И извинился, кстати». «Я тоже перед тобой извинялся, но все равно услышала себе много хорошего», говорит холодно и отрешенно. «Ладно, пусти меня». Максим убирает руки, и я, не оглядываясь, ухожу в спальню, где мы провели эту ночь. Надеюсь, она запирается изнутри. Чёрта с два. Нет замка. Ну и ладно. Ложусь на постель прямо в одежде и накрываюсь легким покрывалом. Интересно, где сейчас Дан? О чем они говорят с Надей? А все-таки, что я ей сделала плохого? Хотя бывают такие люди, и если не взлюбили, то будут делать гадости за спиной. Наверное, это тот самый случай. А может, она обиделась на то, что один раз мне пришлось отметить ее отсутствие в списке для декана. Надя видела меня на этой даче с Уманскими и наверняка всем об этом растреплет в институте. Какая слава теперь меня ждет? Я успела уснуть, прежде чем услышала скрип матраса. Открываю глаза и вижу Максима в полотенце. Прямиком из душа ко мне пришел, думая, что ему что-то обломится. «Уходи, пожалуйста, я сплю». «Я тебя не потревожу». «И почему я тебе не верю?» Хмыкаю, отодвигаясь от него подальше. «Наверное, потому что не хочешь верить». Придвигается ближе, почти вплотную, и я чувствую на шее его горячее дыхание. Он меня волнует. Я не могу оставаться спокойной в его присутствии, и это бесит. «Виола», — зовет сиплым голосом. «Я хочу так же, как ты сделала утром брату». «Что, блин? Да ты же сам сказал, что Надя тебе все сделала. Что ты от меня хочешь?» «Не сравнивай себя и эту прошмандовку». «Что ж ты тогда в прошмандовку суешь свой член?» «Я был зол. На тебя». «Извини, что назвала тебя злым демоном. Я это не всерьез». «Вот и помирились», — говорит он, прижавшись к моей заднице твердым пахом. «Я не буду заниматься сексом. У меня все болит». «И не надо. Просто сделай минет. Хочу тоже размазать сперму по твоим губкам. Это было красиво». «Нет, я не буду это делать». «Будешь». Мужская рука проворно ныряет под джинсы. Я и ахнуть не успела, как он залез в трусики. «Отстань! Ты же получил свое!» «Еще хочу», выдыхает мне в ухо. Его пальцы орудуют у меня между ног, запуская неизвестный мне доселе механизм. Я увлажняюсь, шумно дышу и бесстыже раздвигаю бедра. «Ну вот, а говорила, все болит и не хочешь», довольно хмыкает. «А давай мы снимем джинсы. Ты чего в одежде в постель улеглась?» «Мне и так нормально». «Сними, я же не отстану». Раздраженно сопя, стаскиваю джинсы, свитер и в одной футболке ложусь в постель. Опрометчиво, может быть, но я сама спарилась, а джинсы еще и сдавили кожу. «Умница!» «Не прикасайся ко мне! Я не буду тебя там трогать после Нади! Мне противно!» «Виола, я мужчина!» — рычит Уманский. Так и хочется сказать ему, что наличие пениса еще не делает его мужчиной. Но снова поссоримся, снова психанет. «Отлично! Поздравляю!» «Я смотрю, ты перестала меня бояться!» Горячая мужская ладонь ложится на мое бедро. «Самое страшное со мной уже случилось». «Еще скажи, что тебе не понравилось». «Мне не понравилось». «Ты кончила». «Не я, а мой организм. Наверное, слишком долго хранила себя для того самого, что он сошел с ума». «Это я сошла с ума», — говорит с ним словами, сочащимися ядом. «Виола, я хочу тебя». Наглые пальцы залезают ко мне под резинку трусов. «Я тебе уже все сказала!» Раздраженно отпихиваю его руку. «Что я тебе противен? Хорошо, я надену резинку. Ради тебя!» «Кстати, о резинках. Ты когда в меня делал это, о чем думал? Дану пришлось заливать меня какую-то гадость. Он сказал, что это дико вредно». «Я хотел тебя пометить». «Чего?» «Что слышала?» «Ты моя, Виола. Я первым тебя встретил». «Слушай, ну зачем я тебя, а?» Спрашиваю жалобно, понимая, что от меня не отстанет. «Понравилось? Еще там, во дворе». «Ты меня чертовски напугал. Я думала, что меня маньяк схватил». «Я и есть маньяк. Но я буду делать с тобой такие вещи, от которых ты будешь без ума». Его большой палец нарезает круги возле клитора. «Прекрати! Я уже тебя не боюсь!» «Боюсь. Еще как. Просто не хочу говорить об этом вслух». «И не нужно меня бояться. Тебе я не причиню вреда». Два пальца просачиваются в мое отверстие и щекочут изнутри. Я протяжно стону, ощущая, как Макс толкается мне в ягодицы. Его твердая эрекция говорит о том, что он не позволит мне уснуть, пока не получит свое. Вытаскивает из меня пальцы и мажет ими по моим губам. «Что ты делаешь?» Вяло сопротивляюсь. «Даю попробовать, какая ты вкусная». Макс достает фольгированный квадратик и распечатывает его. На моих глазах он упаковывает член в латекс и кладет меня на бок. «Эй, пожалуйста!» «Ты течешь, Ви! Сама хочешь безумно, чтобы я тебя выебал!» Максим приподнимает одну мою ногу и резко входит, вышибая из моих легких воздух. «Узкая щель! Ты просто космос, детка!» Он двигается медленно, смакуя удовольствие, а затем ускоряется. «Мне нравится с тобой». Кладет ладонь на мою шею и слегка сдавливает. «Максим, ох...» «Ты хотела бы два члена в себя?» «Нет!» Испуганно мотаю головой. «Это ведь так здорово, Ви!» Продолжает вбиваться между бедер. «Ты бы кончала, не переставая». «Поласкай себя». Перекладывает мою ладонь на лобок. «Я не умею». «Вот так». Показывает. Неожиданно мне нравится трогать себя между ног. Макс вставляет палец внутрь, туда, где уже находится его член, а потом этим пальцем проводит между ягодиц. Я замираю. Спина холодеет. На лбу выступает пот. «Один член здесь, а второй здесь», — двигается по сморщенному колечку. «Нет!» Неожиданно меня подбрасывает от нахлынувшего оргазма. Мышцы сокращаются, туго обхватывая член. «Такая классная попка! Такую грех оставить нетронутой. Мало что соображаю. В моей голове только что взорвалось пару десятков петард. Я все еще оглушена и позволяю ему просунуть палец в попу. Неожиданно я ощущаю присутствие постороннего, раскрываю глаза и вижу силуэт Дана.